насколько прекраснее будет это тело, когда он обнимет его такое холодное и хрупкое, как лед. По шаблону. Он снова нахмурился. В висках стучало от ярости. Опять эта жуткая головная боль. Только я, Чарли, я один имею власть над жизнью и смертью этих женщин. Это я, Чарли, взломал тюремные запоры чужой души и теперь повелеваю ею, как хочу. Он возьмет Дарси и выдавит из нее жизнь, как выдавил жизнь из тех других. Его гений посрамит полицию, бросит вызов человеческим законам, смутит и поразит их жалкие умишки. По шаблону. Посмотрели бы они на коробки из-под обуви в подвале. Все бы сразу поняли. В каждой коробке лежала туфля или сапог и танцевальная туфелька с ноги каждой из убитых девушек, начиная с Нэн. Ну, конечно же, он знает, как доказать, что он никого не имитирует. Он затрясся от приступа беззвучного смеха, в котором не было веселья. Ну, конечно, он знает, как. Глава 7. Суббота, 23 февраля. Вторник, 26 февраля. Следующая неделя прошла для Дарси так, словно она была роботом, запрограммированным на выполнение определенных задач. В субботу в сопровождении Винса д'Амброзио и детектива из местного полицейского участка она снова отправилась на квартиру Эрин. Автоответчик зарегистрировал еще 3 звонка с тех пор, как она побывала здесь утром в пятницу. Дарси перемотала пленку. Один звонок был от менеджера фирмы Бертолини. «Мисс Келли, чек мы передали через вашего менеджера, мистера Стреттона. Не могу выразить, как мы довольны вашей работой». Дарси подняла брови. Никогда не слыхала, чтобы Эрин называла Стреттона своим менеджером. Второй звонок был от мужчины, который представился номером 2695. «Эрин, это Милтон. Мы с тобой встречались в прошлом месяце. Я уезжал. Теперь хотел бы снова с тобой увидеться. Мой телефон 555-36-81. И еще я должен извиниться. Прошлый раз я перегнул палку». Третий звонок был от Майкла Нэша. «Он уже звонил на днях», — сказала Дарси. Винс записал имена и телефоны. Автоответчик пусть будет еще включен несколько дней. Винс говорил Дарси, что на квартиру Эрин для осмотра и выявления возможных улик должны скоро приехать судебные эксперты из Нью-Йоркского управления полиции, и она просила взять ее с собой, чтобы забрать личные бумаги Эрин. «Мое имя указано в ее чековой книжке и на страховом договоре в качестве опекуна ее отца». Она говорила, что ее бумаги хранятся в папке с его именем. Завещание Эрин оставила простое и ясное. Если что-нибудь с ней случится, Дарси, как и договаривались, будет оплачивать содержание ее отца в доме инвалидов из денег, полученных по страховке. Эрин договорилась с управляющим похоронной службы в Уэллесли, и когда придет время, он возьмет все хлопоты на себя.